24. Титаник. «Что случилось? Почему ты оказался в море? Кто эти люди?» Катрин не умолкала ни на минуту. «Ты ушел вчера около 2 часов дня? Сейчас 6 утра, значит, тебя не было целых 16 часов. Я так измучилась, Агюст!» «Странно», — соображал я, слушая Катрин. «Если сложить все мои последние действия, ночь, проведенная на берегу возле яхт-клуба, ночная пирушка на яхте в море, наконец, ночь, прожитая на пути к пристани, выходит, я отсутствовал не менее 3 суток. Катрин, милая, я так устал, мне надо хорошенько выспаться и привести себя в порядок». С этими словами я повалился на супружеское ложе и для убедительности демонстративно захрапел. «Агюст!» — взвизгнула Катрин. «Ты ведешь себя вызывающе!» Визг Катрин отрезвил меня. Между нами никогда не возникали недомолвки или эмоциональные возмущения. Все житейские шероховатости тонули в обоюдном удовольствии видеть друг друга. И вдруг такое. Я прекратил храпеть, приподнялся на локтях и посмотрел в глаза Катрин. «Радость моя, а что, собственно, произошло?» Катрин стояла у окна, ее тело сотрясал нервический озноб. «Бедная дева», — подумала я. Пока я пьянствовал в море, она сходила с ума. И теперь, когда нервы, выжженные заботой обо мне, отказывают ей в послушании, я дарю любимой порцию снисходительного удивления. Будто бросаю собаке кость. Хорош пилигрим, нечего сказать. Я встал с кровати, подошел к Катрин и обнял ее за плечи. «Прости, милая, со мной произошла весьма странная история, и мне необходимо время, чтобы осмыслить случившееся. Единственное, о чем я могу сказать сейчас, это то, что все 16 часов нашей разлуки я прожил с мыслью о тебе и желая одного — как можно скорее вернуться». Я проспал сутки. На следующее утро Катрин была беззаботна и весела, как в прежние дни. Она поднесла мне в постель малышку Мари, и та тотчас принялась выщипывать на моем лице все, что по той или иной причине выходило за пределы анатомического эллипса. За завтраком Дон Гомес объявил то, о чем все домочадцы и даже прислуга давно знали и с удовольствием перешептывались. «Достопочтимый сеньор Родригес, извещаю вас о своем решении навестить нашу родовую усыпальницу в Рабате. В связи с этим приглашаю вас разделить с нами задуманное путешествие. С моей же стороны примите уверение в безусловной поддержке всех ваших инициатив и предложений». Так я узнал, что род дома Гомеса восходит из африканских земель и выразил готовность увидеть родовую усыпальницу одного из древнейших испанских семейных укладов. День отъезда был назначен на 20 апреля 1912 года. Чуть раньше, в роковой день 14 апреля, случилась ужасная катастрофа, пошатнувшая не только мировой технический порядок, но и мое личное счастье. В мерзлой хлябе Атлантического океана затонул лучший в мире корабль — легендарный «Титаник». Весть о его гибели с быстротой молнии облетела Европу. К вечеру 15-го об этом уже знали в Сан-Педро. Уложив кроху Мари спать, мы с Катрин отправились в трапезную залу, где двое слуг вели последние приготовления к ужину. Когда мы вошли, мадам Риарио Мартинес стояла, отслонив штору, и сосредоточенно разглядывала в распахнутое настежь окно первые вечерние звезды. Дона Гомеса еще не было. Я поклонился мадам Риарио и присел на диван, а Катрин подошла к матери и обняла ее за плечи. «Мама, что случилось? Ты чем-то огорчена?» Мать вздрогнула, повела плечами и, повернувшись к дочери, ответила: «Дождемся отца, он сейчас будет». Дон Гомес ворвался в гостиную, комкая в руке газету «Вечерние новости» и «Происшествия». «Это как изволите понимать», — выпалил он, обращаясь ко мне, едва сдерживая эмоции. «Весь город судачит, что в нашем доме завелся черный предсказатель. Сеньор Родригес, может быть, вы соблаговолите объяснить нам, что все это значит? Что это за литература, от которой мурашки бегут по коже? Откуда вы знали заранее о гибели «Титаника»? Завтра здесь будет обер-прокурор с дознанием о ваших литературных достоинствах. Это немыслимо! Знать о гибели тысячи людей и никому ничего не сказать!» «Дон Гомес», — как можно более спокойно ответил я. «Простите, но мои книги гуляют по всей Европе. Почему же только сейчас обратили внимание на предсказание о гибели судна?» Дон Гомес на мгновение застыл в нерешительности. Потом бросил газету на стол и буркнул. «Признаться, не знаю». «Папа!» — вступила за меня Катрин. «Агюст предупреждал о возможной катастрофе. Ты же сам читал его роман «Чужая жизнь». Ты помнишь, что чудо-корабль мистера Бройля тоже назывался «Титаник», и он тоже столкнулся с айсбергом. Но ведь никто из нас не вспомнил об этом, когда из вечерних новостей мы узнали о строительстве настоящего «Титаника». Говорят, книга Агюста была поднята из воды среди прочих вещей. Значит, они и знали на корабле. «Катрин, пожалуйста, спокойнее», — вмешалась в разговор Донна Риарио. «Все это очень, очень неприятно». «Вот что, Агюст!» Дон Гомес впервые назвал меня просто по имени. 20-го мы отплываем. Я прошу тебя», — он впервые обратился ко мне на «ты», — «остаться. Ты должен остаться и уладить неприятности, которые вот-вот обрушатся на нашу семью в связи с этим ужасным происшествием. Донну Риарио и Катрин я должен на время увезти отсюда. Надеюсь, у тебя получится». Ужин был совершенно испорчен. Дон Гомес, не коснувшись столовых приборов, встал из-за стола, сухо попрощался и удалился в кабинет. Донна Риарио сослалась на головную боль и, с трудом сдерживая слезы, поспешила оставить гостиную. «Не обижайся на отца», — сказала Катрин, когда мы остались вдвоем. «Ему сейчас трудно выбрать правильное решение». «Понимаю», — ответил я. «Поезжайте».